Глава 12. Ревес. В нее-то я и шагнул, ощутив привычное сопротивление материального предмета проникновению проекции. На вид здание вполне обычно для старого стиля, присущего центру города, даже большой зал, оставленный за спиной, не сильно выбивался из общей картины. Но стоило мне шагнуть в дверь, как тут же стала понятна ошибочность первоначальных внешних впечатлений. За рисунком оказалось полметра бетонной стены, за ней лист броневой стали миллиметров на 300, а затем еще бетон не тоньше первого слоя. Едва сдержал себя, хотелось побыстрее миновать эту неприятную в преодолении преграду, но чтобы не раскрывать свою способность быстро проходить через препятствия реального мира, сквозь эту толстую стену шел медленно, отсчитывая про себя секунды. Переставляя ноги, мысленно клял того параноика, который все это построил. Подобный бетонно-стальной сэндвич выдержит прямое попадание многотонной авиационной бомбы. К чему нужны такие сложности? Разве что не дать любой внешней угрозе убить тех, кто находится внутри, мгновенно? Предоставить рыцарям хотя бы секунду времени на выход в излом при любом возможном нападении. Параноики, но мне такой подход по душе. Нужно отдать должное проектировщикам. Снаружи здание бывшего музея вовсе не смотрится столь защищенной крепостью. За стеной оказалось отлично освещенное помещение, примерно в 1/4 площади гостевой залы. У дальней от двери стены стоял большой стол, на который закинула ноги так, чтобы не задеть огромный монитор, развалившийся в шикарном кожаном кресле Майя Грим. Девушка иногда бросала взгляды на экран, но в основном все ее внимание было поглощено чтением какой-то книги в яркой обложке. Иной мебели, кроме стола и кресла, в помещении не было, оно было почти пустым. Почти, потому как по его центру, разделяя зал на две равные части, проходила сплошная стеклянная стена от пола до потолка. Закономерно, что никаких дверей в многослойном и явно пуленепробиваемом стекле не наблюдалось. И вот зачем это стекло? После бетонно-стального сэндвича разве кто-то иной, кроме Рейгов, способен сюда войти? Можно было бы, конечно, посмеяться, выйти в реальности, постучать по стеклу, да, забавная получилась бы сцена, но это немного противоречит тому, что я планирую, вообще не выходить в материальный мир, пока нахожусь в этом доме. Для этого нужно привлечь внимание девушки, не покидая излом. И это может оказаться не столь простой задачей, так как, в отличие от других рейгов, у меня пока не получается даже минимально воздействовать на материальное, находясь в мире теней. А Майя, вольготно устроившаяся на рабочем месте, судя по всему, была увлечена чтением и могла не разглядеть едва для нее видимый силуэт моей проекции. Прошелся вдоль стеклянной стены, все еще не понимая, зачем она тут нужна. Не люблю такие непонятные на первый взгляд вещи. Люди все же не идиоты, чтобы делать что-то совершенно ненужное. Значит, у этого стекла есть какое-то предназначение, и то, что я его не могу понять, меня немного нервирует. Кстати, если я верно разобрал оформление обложки, то Майя увлекается чтением книг ужасов. Никогда бы не подумал, что этой девушке нравятся подобные тексты, как-то совершенно не вяжется со сложившимся в моем представлении образом. Потоптавшись около нового препятствия примерно 30 минут, поймал себя на том, что бесстыдно разглядываю стройные ножки девушки. Сегодня она была одета в белую футболку и джинсовые шорты, с учетом того, что сидит она, закинув ноги на стол, вид и правда открывался достаточно привлекательный. Настолько, что и без влияния юношеских гормонов поймал себя на том, что мне приятно на нее смотреть. Скинув с себя это гипнотическое наваждение, выкинул из головы параноидальные мысли и шагнул через прозрачную стену. Обычно через стекло проходить легче, чем через тот же бетон или кирпич, но в этот раз сопротивление было намного большим, будто через стальной лист продираюсь. Наконец-то, завершив этот растянувшийся во времени и неприятный шаг, с удивлением заметил, что в том месте, где я прошел сквозь стекло, светится силуэт, оставленный моей проекцией. Причем светится не в изломе, а в реальности. Это что такое? Как? Рейк! Вот же, едва удержался от того, чтобы от неожиданности не обнажить оружие. Привлечь внимание Майи оказалось куда как легче, достаточно было шагнуть через стекло и вызвать это странное свечение. Теперь-то понятно, это на первый взгляд абсолютно ненужная стена, делящая помещение пополам, работает чем-то вроде сигнализации, действующей на непонятных принципах. «Доброго дня, Майя». Стараясь не показывать своих эмоций, разворачиваюсь к девушке-рыцарю, называя ее по имени. В этом нет ничего необычного, она слишком известна. В изломе Майя выглядит куда лучше, чем в реальности. Нет той почти болезненной бледности и темных кругов под глазами, которые делают ее не только старше, но и придают девушке столь измученный и загнанный вид. К тому же естественный черный цвет волос и короткая стрижка ей идут куда больше. Да, кожаные доспехи проекции во многом скрывают ее точеную фигуру, но из-за их дизайна выглядит на ней даже элегантно, закрывая, но и в чем-то даже подчеркивая женственные изгибы в нужных местах. Переход из реальности в мир теней Майя, видимо, совершила на полном автомате. Заметив свечение стекла, тут же отбросила книгу и ринулась в излом. И сейчас ее поза почти боевая, рука на рукояти меча, а ноги готовы к рывку. Молодец, рефлексы что надо. Странная штука. Чтобы немного разрядить обстановку, произношу как можно более спокойным тоном и показываю на свой силуэт, который уже начал таять и пропадать. Не знал о том, что нас можно обнаружить подобным образом. С тоном, видимо, угадал. Ладонь девушки расслабилась, отпуская рукоять нодочи, да и в ее взгляде мелькнуло узнавание. Да, во время отражения прорыва мы располагались далеко друг от друга, но моя проекция слишком нетипична, нет брони и закрытого шлема, и, соответственно, легко опознаваема на фоне других рыцарей. «Рисф приветствует вас в нашем городе», — официально обратилась девушка ко мне, низко поклонившись, как старшему по возрасту. Любопытно, почему она сказала именно так? «А, ну да, точно». Определить уровень Рейга можно только по применяемым им способностям или по запасу праны. Соответственно, из-за осколка души Изао я для стороннего рыцаря выгляжу как второуровневый. Это означает, что за моими плечами должно быть как минимум два прорыва, а столь необычно выглядящего Рейга точно бы заметили во время любого из сражений. То есть логика моя понятна, раз перед ней рыцарь второго уровня, то он должен был участвовать хотя бы в одном прорыве. Внешность гостя слишком необычна и запоминающаяся, так что сражаясь он хоть раз в битвах за столичный регион, то непременно о его участии стало бы известно. А раз никто из местных ранее не видел этого рыцаря, то она и сделала вывод, что я приезжий, вот и выдала именно такое приветствие. Хорошо, что слово только запрещает мне врать самому, но не вынуждает поправлять тех, кто обманывается сам. Необычное у вашей организации здание. Кивком отвечаю на ее поклон. Да, нам тоже нравится. Чем могу вам помочь, маэстро? Что? Как она меня назвала? С чего? Ах да, я же говорил что-то подобное во время боя, мол, я не мастер, а маэстро. Это получается, что или славянин, или грек имеют отношение к Ризву, иначе как Майя узнала о моих словах? И выходит, что ко мне уже прилип псевдоним? Хм, маэстро? А что, звучит? Я не против. Хотел бы пройти регистрацию и получить некоторые ответы. Зарегистрировать вас и выдать вознаграждение могу и я. Майя жадно изучает мое лицо. Для нее в новинку, что кто-то, кроме нее, столь же открыт в изломе. Девушке явно безмерно любопытно, кто же я такой, но она держит себя в руках, ограничиваясь формальными фразами, как того, видимо, требует разработанный организацией регламент. А вот с вопросами вам лучше обратиться к Максу, он сейчас на втором этаже. Вначале я бы хотел побольше узнать о Ризве. Гну свою линию, регистрация лишь повод сюда прийти, куда больше меня интересует информация. Хорошо. Тогда вам вот туда. Она указывает на ничем не примечательный участок стены. Затем по лестнице на второй этаж. Там дверей нет, а сразу большой открытый офис. Макс вас встретит. На один вопрос можешь ответить и ты. Тут так принято, к старшим обращаться на вы, а к младшим на ты. Особенность культуры. Что это за необычное стекло? Меня и правда настолько волнует эта сигнализация, что повторяю свой вопрос. «Обычная, пуленепробиваемая», — пожимает плечами девушка Рейк. «Дело не в стекле». Майя хитро улыбается, немного прищуриваясь, отчего ее лицо становится более живым. «Это способность белоплечего — заговаривать стекло так, чтобы оно реагировало на проекции. Заговор временный, и его нужно постоянно обновлять, но полезный. Видимо, из-за своей молодости Майя не может сдержать улыбку, разглядев мелькнувшее на моем лице удивление». «Заговаривать стекло? Уникальная способность, которой обладает Рейк под псевдонимом Белоплечий?» «Да, помню такого в каталоге. Анонимный член Ризва. Свой псевдоним получил из-за ярко-белых наплечников на вороненом доспехе». «А что, способности рыцарей бывают не только боевыми? Одно это открытие уже окупило мой визит сюда многократно». «Рискну предположить, что у него нет отбоя от заказчиков». Улыбаюсь как можно более широко и открыто. Думаю, я прав, и на такой заговор выстраиваются очереди. «Если решите присоединиться к нам, то легко спросите у него самого», — подмигивает в ответ девушка. «А она молодец, такая юная, а соображает, и будь я помоложе, ее слова могли бы послужить определенной гирькой на весах решения о вступлении в их организацию, если бы я вообще задумывался о подобном». Ловлю себя на том, что приятно стоять рядом с Майей и провоцировать ее на различные реакции, а я сюда не совсем за этим пришел, так что быстро сворачиваю разговор. «Значит, мне сюда», — указываю на тот участок стены, который запомнил. «Да, что мне в ней нравится, это естественность движений, нет той излишней плавности или наигранной чувственности, как у той же Дианы». Вот и сейчас жест рукой — это просто взмах ладони, а не разыгранная театральная мини-сцена. Мне пока подготовить вознаграждение за ваше участие в локализации прорыва. Мне не нравится ее тон, он будто говорит: «Вы такой взрослый и явно обеспеченный мужчина, неужели вам нужны эти деньги?» А есть сомнения в том, что я достоин этого вознаграждения? Уже почти сделав шаг к стене, разворачиваюсь, и, смотря прямо в глаза девушки, произношу это максимально холодным тоном. Есть, растерялась. Привыкла, что ее высказывания, даже резкие и неуместные, из-за милого личика ей прощают. И сейчас вот отводит взгляд, прячет ладони за спину, не зная, как вести себя, встретив столь явный отпор. Я не это имела в виду. Черт, она еще милее, когда смущается. Как бы не так, не это она имела в виду. Да-да, как же. Нет, я понимаю, что бюджет организации не резиновый, но на мне экономить позволять не собираюсь. Я все подготовлю. Наконец-то девушка берет себя в руки и находит силы поднять глаза. Тогда не прощаюсь и, развернувшись на пятках, шагаю в стену. В этот раз сквозь стену прошел намного легче, потому как препятствие было скорее символическим. Никакой стали или полуметрового бетона, полуторный кирпич не более. За стеной оказалась вполне обычная лестница, мало чем отличающаяся от своих аналогов в любом офисном здании. Чтобы не создавать впечатление, будто я спешу или тороплюсь, поднялся наверх спокойным шагом, а не перепрыгнул через все пролеты, как позволяет проекция. Верхний этаж представлял собой то, что в моем мире называли open space, то есть рабочее офисное помещение без кабинетов и перегородок. По первому быстрому взгляду оно было рассчитано на 20 человек. Немного удивился, зачем тут так много столов, ведь даже если считать анонимных рейгов, такого числа человек в составе Ризва все равно не наберется. Но быстро понял, здание это построено так, что в его внутренние помещения могут попасть только рейги, и, скорее всего, при проекте и во время составления дизайна помещений, а также при закупке мебели, организаторы изначально рассчитывали, что им удастся привлечь в организацию куда больше рыцарей, чем вышло в реальности. Поднимаясь, рассчитывал, что меня тут же встретит Макс Красс в форме своей проекции, но это оказалось не так. Номинальный глава Ризва стоял посредине зала в обычном телесном облике и разговаривал с кем-то по телефону на повышенных тонах. «Да, настаиваю, это наше дело», — он говорил, развернувшись к лестнице лицом, и, заметив марево, оставляемое моей проекцией в реальности, помахал рукой, а затем жестами показал, что извиняется, и просит немного подождать, пока закончит разговор. Макс выглядит не так замученно, как Майя, но все же заметно, что он довольно сильно вымотан. Похоже, юноша после отражения прорыва вообще еще не ложился. Впрочем, ему недавно 20 исполнилось. Одна ночь без сна не такое и большое испытание для столь молодого организма. Нет, это мы. Мне все равно, что они там подумают. Это принципиально. Пока он разговаривает с неизвестным мне собеседником, более внимательно осматриваю помещение. Если первый этаж вызывает удивление необычностью своей планировки, то здесь все стандартно до уныния. Сфотографирую это место, затем выложу фото в сеть, и никто не отличит офис Ризва от любого иного. Те же столы, стандартные, пусть и высшей ценовой категории, кресла, популярные марки оргтехники и компьютеров с мониторами, взгляду не за что зацепиться. К тому же отчетливо заметно, что только 5 столов являются реальными рабочими местами. Столик Майи я опознал легко по стопке фантастических с уклоном в ужасы бестселлеров, что стояло у монитора. Сместился немного, чтобы рассмотреть рабочее место девушки повнимательнее, но так, чтобы не выдать своего интереса Красу. Тот по-прежнему о чем-то ожесточенно спорил, не соглашаясь с доводами оппонента и твердо отстаивая свою позицию по неизвестному мне вопросу. Кроме сложенных в довольно приличных размерах башню книг, столик девушки был завален различной канцелярской мелочью, а также раскиданными тетрадями. Судя по всему, помимо всех своих рабочих обязанностей, а также чтения ужастиков, она готовилась к поступлению в какой-то институт. Впрочем, логично, ей же столько же лет, сколько и Изао, так что возраст как раз подходит. Еще мое внимание привлекла фотография в рамке. На фото были запечатлены все 3 открытых рейга и средних лет лысый мужчина в характерной каштанового цвета кашая одежде буддийских монахов. Даже от изображения этого человека веяло какой-то внутренней силой. Также на фотографии была надпись красивым, аккуратным, почти каллиграфическим почерком «Победи себя и выиграешь 1000 битв». Где-то я уже читал эту цитату или слышал? Не помню, но точно это было еще в прошлой жизни. Во время нашей встречи в кафе Майя упоминала какого-то наставника. Видимо, это как раз он. Иначе вообще непонятно, почему это фото стоит рядом с наклеенным на рамку монитора изображением офицера в белой парадной флотской форме, почти на 100% уверен отца девушки. «Да, так и передайте», — с этими словами Макс завершил разговор, бросив трубку. После чего по моим ушам резануло уже привычное «Рейк!». Броня проекции главы Ризова впечатляет, когда смотришь вот так близко. Блистающие золотом полные пехотные латы европейского образца, миланский доспех, если мне не изменяет память. В ней этот юноша производит устрашающее впечатление, особенно с учетом гигантского меча, для которого даже не было ножен, и Макс вынужден был держать его в руке. «Приветствую вас в нашей скромной обители». Латы не мешают ему сделать глубокий церемониальный поклон. «Скромным это здание я бы точно не назвал», усмехаюсь в ответ на эти явно заученные слова. «Доброго дня и тебе, если, конечно, после такой ночи день вообще может быть добрым». Без предисловий задаю нужный мне тон в диалоге. Плечи Макса тут же поникли, он, как и я, при упоминании о прорыве вспомнил черные колонны, возносившиеся в небеса этой ночью. «Это да», — гулко доносится из-за забрала. «Я уже месяц требую, чтобы нам позволили выделить в нижнем зале место под траурную стену. Даже не видя его мимики, понимаю, парень жутко раздражен, не моим визитом, а вообще. А пиар-отдел и их аналитики твердят, что не надо пугать людей. Мы умираем, а они отрицательно скажутся на рейтинге удовлетворенности населения». Когда он цитировал эти слова, его даже скривило немного. «Но сегодня мне наплевать на их выводы. Мы потеряли 6, и если бы не вы, то даже не знаю». Неожиданно он протягивает мне открытую ладонь, и я на автомате ее пожимаю. «Погиб кто-то из ваших?» — уточняю у него. «Наших? А, нет, один парень из масок и еще 5 рыцарей-одиночек. Мои все целы. Но раз они откликнулись на зов, то все, кто там был, уже наши». «Хм, я думал, что Макс занимает свое место из-за должности папочки, но, похоже, ошибся. У этого юноши очень неплохие лидерские задатки. К тому же мне очевидно, он не врет и говорит искренне. Подобное количество жертв среди рыцарей для Вилфлиеса норма? Такая постановка вопроса того, кто изначально считает меня приезжим, еще больше утвердит его в выгодном мне заблуждении. Нет, тут же очень быстро и резко ответил мне Макс. Из 5 прорывов до этой ночи подобные жертвы были только единожды. Когда из порталов побежали дети, а за ними жуткие монстры. Это был 3-й прорыв, мы еще не знали. Эта заминка, она требует уточнения, и я ее запомню. Встали на защиту этих детей, а потом получили удар в спину. Боль в его голосе неподдельна. Почему вы скрываете информацию о прорывах? Он вроде любит правду и открытость, так и спрошу в лоб. В данной ситуации это будет, как мне кажется, верным выбором. Скрываем? О том, что такое прорыв, я что, ошибся? Да, если бы все было так явно, как этой ночью. Он сжимает рукоять своего двуручника с такой силой, будто хочет сломать меч. Мы подозревать о том, что то, что лезет из прорыва, подчиняется хоть какой-то системе, начали только в прошлом месяце. Макс еще сильнее сжал руки. У нас нет никакой связи с рыцарями других регионов. Все прячутся, как мыши, и не идут на контакт. Никакого обмена информацией нет вообще. Его явно злит сложившаяся ситуация. А чтобы вот так, что прямо сомнений нет, как эти АББ из стальной волны, так вообще впервые. Значит, мне не привиделись эти андроиды, уже хорошо. А Макса тем временем понесло, недосып и нервное истощение сказались, и юноша решил выговориться. Для меня это как нельзя лучше, молча киваю, не мешая его словесному потоку. Вот напишет какой-нибудь автор: «На нас из-под земли напали страшные чудовища, наполовину кроты, наполовину черви, о 6 руках и 8 глазах». Вот как это можно было соотнести с тем, что предстало перед нами во время 2-го прорыва? Когда земля вздыбилась холмами, и оттуда полезли какие-то монстры, покрытые шерстью, вместо лап у которых были извивающиеся щупальца, напоминающие дождевых червей переростков, да еще с глазами вдоль всей спины. К тому же никто из нас тогда о таком бестселлере, как «Холмы не спят», даже не слышал, не то что не читал. Как увиденное можно было соотнести с написанным в какой-то книжке, изданной еще 30 лет назад, да и то только на немецком? Написанным? Значит, я неверно интерпретировал ситуацию, да и увлечение мое чтением ужастиков оказалось не хобби, а, судя по всему, работой. И также почти в каждом прорыве лезет такое, что первоисточник верно указать бывает вообще невозможно. Мы и в Рим писали, и к Далай-Ламе обращались, но даже творящие молчали по вопросу сути прорыва. Только когда мы сформулировали в прошлом месяце: «Прорыв — это кратковременный разрыв реальности, связывающий материальный ее пласт через духовный слой с эфирным миром людских фантазий», вот тогда получили подтверждение, что да, очень близко. Эфирный мир фантазий? То есть из прорыва может вылезти все, что люди напридумывали в книгах, кино, мультиках, играх? Не будь я сейчас проекцией, меня бы в холодный пот кинуло, так как реальность оказалась намного более страшной, чем я себе представлял. А то, что даже творящие не могли дать ответа, это мне понятно. Они все же не боги, хотя многие считают их божественными аватарами. Возможности сенсов высшего ранга, безусловно, велики, но имеют и свои пределы, особенно в области познания нового. Мы еще собираем информацию. Крас взял себя в руки, и его голос стал спокойнее. В таком вопросе нельзя ошибиться. Тут я с ним согласен, что и подтверждаю легким кивком. Пока идет над этим работа, сам герцог попросил и нас, и маски не афишировать это определение. По его словам, неизвестность не так пугает людей, как их же людские фантазии. Вот тут соглашусь, потому как, ну, знает обыватель, что из прорывов лезет какая-то каждый раз новая гадость, но с ней же справляются рыцари. Бремен, конечно, исключение. Но, кроме того единичного случая, все остальные разрывы реальности были локализованы или с минимальным ущербом для обычных жителей, или вообще прошли незаметно для них. Можно сказать, что люди уже начали привыкать к этой неизвестной призрачной угрозе. Но все в корне изменится, если народ узнает, что из прорывов лезет придуманная людской фантазией нечисть. Люди за свою историю придумали слишком много пугающего и страшного. Думаю, подобные новости точно вызовут массовые приступы паники. Склоняюсь к тому, что герцог прав в своей просьбе повременить с разглашением точной формулировки прорыва. К тому же в этом моменте герцог проявил себя отлично понимающим ситуацию политиком. Он не приказал, а попросил. Думаю, именно этот нюанс и объясняет молчание такой группы людей, как Маскина-Вильтера. К приказу или иному властному распоряжению они бы не прислушались, а вот к просьбе. Мудро, подумав, комментирую слова главы РИСВ. Если бы помимо нас в других городах и странах были похожие организации, то все было бы намного легче. Вздох, донесшийся из-за забрала, выдает искренность Макса в этом вопросе. Или одиночки, более осведомленные, чем большинство, подобные вам, шли бы на контакт охотнее. Хорошая попытка, юноша, но меня так банально не подловить. Просто смотрю ему в глаза и пожимаю плечами. Я, как видишь, не против контакта, раз пришел, а моя осведомленность тобой преувеличена. Ты прав в том, что ночной прорыв слишком явно намекал на истинное положение дел. Отвечаю наиболее размыто, так чтобы не соврать, но и оставить его при тех заблуждениях, которые он себе напридумывал. Зная истинную суть прорывов, новичкам было бы легче к ним подготовиться, чем к полной неизвестности. Поэтому мне была непонятна мотивация скрытия этой информации. Немного показной открытости, пояснения намерений. Обычно подобное вводит собеседников в заблуждение, и они считают, что ты искренен в разговоре с ними. Майя вот уже месяц почти не спит. Жест Краса указывает на стопку книг на столе девушки. Читает книги, мангу, смотрит фильмы, аниме, с ног скоро упадет, а все не остановится. Так вот в чем истинная причина той запредельной усталости и кругов под ее глазами. Но, я думаю, это все бесполезно. Всех книг не прочитать, все фильмы не посмотреть, во все игры не переиграть. На это никакой жизни не хватит. В чем-то он прав, но и девушку я понять тоже могу. Герцог после ночных потерь предложил выделить нам в помощь группу своих аналитиков. Будут обобщать материалы, составлять рекомендации. Что-то я не пойму. Пришел совершенно чужой человек. Почему Макс так открыт и выдает, по сути, секретную информацию первому встречному? Все же многих монстров и чудовищ авторы беззастенчиво воруют друг у друга. Возможно, аналитики и составят какую-нибудь схему, которая поможет. Если в его голосе и слышится надежда, то очень скрытая. Видимо, он и сам не сильно верит в то, что говорит. «Можно я сделаю зарисовку с вашего образа?» — неожиданно переводит тему Макс. «То, что есть у нас после этой ночи, никуда не годится». «Отказать? А смысл? Меня все равно разместят в каталоге рыцарей, от этого уже не отвертеться». «Разумеется, отвечаю так, будто меня подобное совсем не напрягает». «Это получается, что именно Крас тот самый художник, который нарисовал все эти шикарные арты, что выставлены в нижнем зале и размещены на сайтах?» «Этот юноша, оказывается, имеет много талантов. Надо будет к нему по возможности присмотреться получше». Тем временем Макс после моего ответа вышел в материальный мир и, покопавшись на своем столе, достал чистый лист очень плотной грубой бумаги, похожей на продукт ручной выделки. Положил его на соседнюю свободную столешницу и разгладил. «Черт, кажется, я его неверно понял. Он собирается меня рисовать прямо сейчас? Это же долго, судя по качеству его прежних работ». Но мое предположение оказалось не совсем верным. Глава РИСВ после того, как убедился, что бумага лежит ровно, тут же переместил себя обратно в излом. «Рейк!» Вот уже привыкнуть надо к этому реву, а все равно каждый раз так пробирает, что невольно хватаюсь за слово. «Можно вас попросить обнажить оружие?» Макс развернулся в полоборота ко мне, выставив вперед открытую левую ладонь, правую же положив на бумажный лист. «Хорошо. Возможно, положительный имидж мне когда-нибудь пригодится. И чем лучше я буду выглядеть на картине, которая будет доступна для ознакомления любому желающему, тем значительнее эффект». Слово и чистота заняли свои позиции в классической для театральных постановок высокой стойке. Я знал, что в подобном ракурсе выгляжу отлично. После выпущенного нами буклета с похожим фото ко мне даже обратилась пара знакомых режиссеров на тему «А не желаешь ли ты сняться у нас в рекламе?» Сперва я не понял, что происходит. Крас секунд 10 молча пожирал меня взглядом, будто пытался запомнить мой образ в мельчайших деталях, а потом закрыл глаза и сложил обе ладони на полотне. Он не брал кисточек или карандашей, к тому же находился в изломе, но белый цвет бумажного листа начал меняться. По его поверхности побежали линии, штрихи, росчерки, постепенно формируя изображение моей проекции. Детальное и очень точное изображение. «Лист праны», — в ответ на мое удивление подсказала память Изао. Так называют бумагу, изготовленную вручную сенсами, которые вкладывали в работу свою энергию. Подобная бумага очень чувствительна к любым проявлениям духовных потоков. Обычно ее используют для определения ранга сенсов и их потенциала. Но Макс, силой своей проекции, воздействуя праной прямо из излома, творил настоящее чудо. Не прошло и минуты, как картина, достойная пера лучших художников, оказалась завершена. В ней была четкость и детальность фотографии, но и одновременно чувствовалась жизнь. То самое неуловимое, пойманное, застывшее движение, которое и отличает хороший рисунок от бездарной поделки. Интересно, все рейги так могут, или это его личный перк? На сайте масок есть свой каталог рыцарей, и он немного отличается от аналогичного в Ризве, так что, скорее всего, это не уникальная способность. А может, тут нужен реальный талант художника, и без него ничего не получится? Несмотря на то, что один такой листик стоит под 200 франков, нужно будет раскошелиться и, прикупив, попробовать. Тоже хочу так уметь. Тем более после регистрации денежный вопрос, так меня мучивший в последнее время, отступит в сторону. Когда последние штрихи легли на бумагу, Макс открыл глаза и, оторвав свои ладони от поверхности, осмотрел рисунок. «Спасибо, то, что у нас было для галереи, подходило плохо». «Это мне нужно ему спасибо говорить. С таким классным артом, вывешенным на всеобщее обозрение, мне гарантирован отличный начальный имидж. Да сам Лиам Нисон в роли Квай-Гона на рекламных постерах «Звездных войн» был не так хорош, как я на этом рисунке». Вот эта картина, а не то, что, мазая краской по холсту, Милани считала непризнанным шедевром. «Вы знаете, что вы уникальны?» — задает прямой вопрос Крас, в ответ только пожимаю плечами, объясняться в мои намерения не входит. «До этой ночи считалось, что все рыцари молоды, но вы этот постулат опровергаете. У всех виденных нами и нам знакомых рейгов одно оружие, у вас два, да еще и в такой комбинации. Меч правды и клинок героя».